Глава 24. Тетушка Агата думает о мешке, дамы изучают архив четвероюродного дедушки, Тося страдает, пытаясь вычислить предателя, а зловещий Собакин оказывается вовсе не таким, каким его малевал тихоомутский фольклор. Рюмки в ратуше — ложный след, а вот холерный мешок не дает мне покоя. Пробурчала тетушка Агата, доставая его из ящика для улик, выворачивая наизнанку и встряхивая. Я о нем как-то позабыла, а потом думала-думала и вспомнила. Чешуйки от рыжей краски там есть, значит, корова внутри была. Почему похититель выпустил ее? Или это не он? Или переложил в другой мешок, а этот оставил под кустом у музея, подсказала мисс Джейн. Для чего? Чтобы нас запутать. Я бы ни за что не стала выпускать похищенного. Ну, будь я на месте вора. Ведь он может сбежать, да и мешок без единой дырочки. Аптекарша оглядела рядно на просвет. Значит, освободиться самостоятельно корова не могла. «Ну, может, ей не хватало воздуха, и она звала на помощь», — вставила 5 пенсов Фанни, которая уже ходила к Сметанкиным как на работу. Выгул дога она, похоже, свалила на постояльца. «Корова? Она могла мычать!» «Вон тот, на четвереньках, с горбом, мог нести этот вот мешок», — подсказала Тося робко. «А почему на четвереньках?» «Прогнулся под коровой!» Дамы рассмеялись. «Но ребенок дело говорит. И если, как сказала Гризельда, похититель выбежал через дверь, то мешок мог оставить под кустом нарочно или для того, кто бежал за ним». Тося даже не обиделась на ребенка, глянула на бабушку Джейн во все глаза. «Зачем?» «Чтобы нас запутать!» «А может, преступника вообще было двое?» — потерла переносицу Фанни. «Не сообщников, а самостоятельных. Иначе зачем бы ниндзя в черном вздыхать и светить перед лужайкой? Первый утомился и мешок опустил, второй выхватил корову». «Вор у вора дубинку украл? Так ведь мог унести прямо с мешком. Что-то тут не сходится». Тетушка Агата пригладила стального колера волосы. Вероятно, чтобы упорядочить мысли. «А если корове кто-то помог освободиться, почему она до сих пор не на месте?» «Прячется. Я бы на ее месте тоже испугалась, если бы меня выманили с лужайки и в мешок», — охнула мисс Джейн, воображая весь этот ужас. «И даже если мы ее найдем, она ничего не сможет нам рассказать». Дамы немного помолчали, обдумывая уже изложенное. «А почему за нее до сих пор не потребовали выкуп?» Мадам Тиффани белейшей рукой откинула назад чернейшие волосы. «И на вокзал преступник с коровой не объявлялся. Там везде и постоянно дежурят наши». «Возможно, потому и не объявлялся», — рубанула аптекарша. «Что коровы у него нет? Или заметил слежку? Или кто-то проболтался ему о наших планах? Или он вообще следит за нами?» Фанни раздраженно фыркнула, понимая, в чей огород был камень насчет «проболтался». Знаменитая отравительница была невинна, как слеза, и потому просто небрежно пожала плечами. Больше виновных дамы не искали. А Тося сидела как мышь. В курсе их планов был еще и шериф, но она не позволяла себе думать, что он сливает информацию их врагу. Хотя Тося, задумавшись, глянула на потолок. Если это Матильда, то определенно сливает. И ей стало грустно. «А если вор пойдет с коровой в обход через болото?» «Тогда она, возможно, уцелеет», — задумчиво накрутила кудряшку на палец мисс Джейн. «Съесть нарисованную корову не придет в голову даже самому голодному крокодилу. «Не кажется ли вам, девочки, что мы что-то упускаем?» И тут все вспомнили, что неожиданный перенос волонтерской работы в ратуши помешал детективам заняться архивом четвероюродного дедушки, возле которого терлись их подозрительные постояльцы. Это нужно было исправить. Поход в апартаменты великого сыщика в некотором роде тоже был ритуалом, только своим, домашним. Сперва тетя Агата присела на четвереньки проверить сохранность волоска, налепленного между косяком и дверью. Исчезни он, тетушка бы уж точно знала, что в кабинет кто-то проник. Но волосок был на месте. Тогда бабушка Джейн вынула из-за пазухи ключ на тонкой золотой цепочке и легко повернула в замочной скважине. И они вошли. В кабинете четвероюродного дедушки стало еще больше пыли, и дамы, включая Тосю, расчихались. «Пора здесь прибраться», — рубанула аптекарша. «Даже если это музейная ценность и пыль веков!» И решительно распахнула окно. Сырой ветер ворвался внутрь, дернув белые занавески, и поднял пыль в воздух. Дамы расчихались еще горше и отправили Тосю вниз за шваброй, тряпками, мопом и ведром с водой. Около часа они лазали, ползали и ерзали по кабинету, убирая пыль веков со всех возможных поверхностей и стараясь уложить очищенные вещи до миллиметра, так, как было. Тося вся трепетала, подержав в руках трубку из вишневого корня и даже согнутую кочергу. Револьвер из ящика ей не доверили. Отряхнутый от пыли четвероюродный дедушка благосклонно взирал со стены, поглаживая бульдожку за ухом. Мисс Джейн, сидя в кресле с кружевным подголовником, тщательно протирала прорезные рамки с фотографиями. Миссис Агата, показывая могучий тыл, вся скрылась в секретере, перебирая пронумерованные и расставленные в алфавитном порядке папки. Документов в домашнем архиве прапрадедушки было просто чрезвычайно много. Но после упорных поисков дамам все же кое-что удалось найти. В частности, хвостик легенды о зловещем собакине, той самой, что бабушка Джейн рассказывала Тосе и мадам Тиффани, пока тетушка Агата занималась экзорцизмом в компании Иваныча, мэра и самого главного городского полицейского. На желтоватой, плотной, как пергамент, бумаге с загнутыми уголками, убористым и неразборчивым почерком деревенского врача было изложено следующее. «Собакин оказался вовсе не зловещим, а примерным приемным отцом у семи сироток-котят, и он не мог выдумать ничего лучше, чем найти помощь у доктора, то есть у меня. С позволения зловещего Собакина я собрал малышей в шляпу и отвез в поместье Сёверн к молочнице до того времени, пока они слегка не подрастут, а я не найду им хозяев. Естественно, Собакина мой любезный друг оставил себе. Он способен договариваться с весьма странными особами, вплоть до отбросов общества. Как этот ужасный голем-почтальон, из-за которого я опасаюсь входить в главное почтовое отделение, а входя, вооружаюсь пистолетом и тростью на всякий случай. Но когда речь зашла о милейших котятах, он лишь постучал пальцем у виска. Естественно, я не могу это так оставить, вернее, оставить котят. И я обратился к Ванюше Айвазвонскому. Тот сразу взял пятерых, пообещав одного оставить себе, а остальных раздать хорошим семьям в городе. Одного оставила молочница, жалуясь на расплодившихся крыс. Один с очаровательными коричневыми усами котик достался мне, как и обязан поступать джентльмен. Айвазвонский долго смеялся над страхом моего друга перед котятами и пообещал подарить ему таких котят, которые не станут разбрасывать его важные бумаги и лезть в химические реактивы. И при этом напомнят и устыдят, как малодушно он повел себя с мелюзгой. Тот, кто зловещего Собакина не просто не боится, а взял его в дом. Мало того, мой друг еще и сделает все, чтобы котят Айвазвонского заполучить. И однажды Ванюша привел меня к себе в мастерскую. Они были копией этих самых котят, которые к тому времени выросли, но на холсте. Они ползали по граммофону в цветочек, а в полутьме возлежал зловещий Собакин. Опознать приемного отца в сгустке тумана... «Картина!» — в пересказе имелась еще одна картина. Вполне вероятно, что именно к сведениям о ней стремились постояльцы-преступники, шастая по лабиринту старинного дома и путая лестницы. Миссис Агата полезла за энциклопедией на «А», справочниками и альбомами. Тося же держала в руках хрупкое письмо четвероюродного дедушки и трепетала. «Ванечка Айвазвонский пообещал мне подарок. Я предвкушаю не столько удовольствия от его нового холста, сколько ту радость, что мне доставят поиски оного. Хотя, конечно, едва ли это будет что-то сложное. Все эти намеки, что подобное притягивает подобное, о кормилице и зловещем приемном отце малышей, ни Ванечке, ни сэру Артуру не хватит фантазии, чтобы хорошо этот подарок запрятать. Подсказки Айвазвонский оставил на той картине, что в скорости украсит наш музей. А улики, что поведут к котятам, скорее всего, они с намеком на того, с кого все началось, начнут раскидывать со...» Дедушка так и не дописал и не отправил письмо. А открытка, что ему выслал Айвазвонский, почему-то оказалась не в архиве, а в заброшенном коридоре. «Ее выкрали эти постояльцы, которые нам не постояльцы», — задумалась Тося. «А совсем наоборот? Кстати, надо же было показать милейшим тетушкам эту открытку». Девушка машинально перевернула пожелтевший лист письма на обратную сторону. Там было всего одна строка. «Почтовый голем взорвался. Началось». Тетушки были уверены, что так четвероюродный дедушка обозначил начало катастрофы. Тося с ними не спорила, хотя подозревала, что кому-то было выгодно, чтобы открытка с репродукцией до дедушки не дошла. Но она дошла. Или ее все-таки обронили преступники? Открытку дала им таинственная начальница? Одно это преступление — кража коровы и охота за таинственной картиной. Или два разных. В письме дедушки синим по белому было сказано, что шедевр из музея должен был привести его к картине с котятами. Вдруг корову выкрали не просто так, а как проводника. Сейчас выяснить это не представлялось возможным. Стоило сосредоточиться на поиске преступника и опередить его в поисках неизвестной картины, которую он, возможно, искал. Почему неизвестной? Потому что ни в одном справочнике Айвазвонского и ни в одном альбоме его репродукций, имеющихся в доме, упоминания о таком холсте не было. Миссис Агата даже отправила Тосю в публичную библиотеку, благо та располагалась через сад, и мисс Сметанкина успевала до закрытия. Но никаких сведений о котятах на граммофоне не нашлось и там, о чем ясно свидетельствовали круглые глаза библиотекарши. «На меня, видимо, помрачение нашло», — воскликнула мисс Джейн, выслушав запыхавшуюся внучку. «У нас ведь живой свидетель есть, то есть того, не совсем живой, но может многое прояснить». И побежала с внеочередным визитом на чердак, на этот раз без шляпки. «Во всем надо плясать от печки», — заметила она, возвращаясь все еще без шляпки, но с довольным видом. «И что вы узнали?» «Ничего», — бабушка Джейн воздела палец. «Кроме того, что где-то здесь оставалась еще одна его утраченная картина, как мы и думали. По крайней мере, сэр Артур, благодаря наводящим вопросам о котятах, вспомнил, как целое море авантюристов сбегалось в Тихий Омут, чтобы их отыскать. Но тут случился катаклизм. Волны авантюристов схлынули и о картине практически забыли на последние 200 лет. Сэр Артур, кстати, тоже забыл. «Думаешь, эпидемия гастролеров снова началась?» — покрутила головой в тесном вороте тетя Агата. «Возможно, что первые капельки. И у нас есть двое подозреваемых. Та самая дама, скаридный шеф наших пропавших постояльцев. И полицейский». «Ну, шерифа я бы исключила», — пробасила миссис Агата. «Человек угодил сюда по распределению и вряд ли отличит Айвазвонского от Пуинжи. Хотя, разумеется, в полицейской школе обязаны изучать, но по искусству у них там отдельное управление. Думаешь, тайное полотно было спрятано под коровой?» «Или корова поможет на него вывести. Подобное тянется к подобному». «Тоже оком?» И тут же невестка сурово выпрямилась. «Думаешь, ее сейчас держат в плену, чтобы указала на искомое?» «Или уже указала и брошена в болото, как ненужный свидетель. Не будем сеять панику», — взметнула вороными кудрями мадам Тиффани. «Корова слишком ценна, чтобы вот так от нее избавиться. Жадность преступников приведет к тому, что он еще где-то здесь и захочет похитить лужайку целиком». «Он мог бы сделать это сразу, не наводя шороху», — заметила мисс Джейн практично. «Любой шорох утихает. Он вообще мог не подумать, что кражу заметят». Агата потерла переносицу. «Кажется, расследование пора делать достоянием общественности сильнее, чем это уже сделано. Тогда ни один преступник к музею не прошмыгнет. И, кстати, пора выдавить из мэра, кто, кроме его второй молодой супруги, постоянно терся в музее перед этой самой лужайкой». Дамы дружно посмотрели на Тосю. «Какая-то ты не заинтересованная в расследовании», заметила тетушка Агата проницательно. «Я заинтересованная». Чтобы заткнуть тетушкам рот, она, наконец, достала плотную картонку с открыткой, поеденную плесенью там, где должна была быть подпись художника. «Вот, котята на граммофоне. Это же граммофон?» Тося задумчиво посмотрела на украшенную цветочками ребристую растопыренную трубу, присоединенную к коробке с механизмом и пластинкой. Котята, ползавшие по конструкции, были с такими умилительными хвостиками. «Я нашла это в заброшенной части дома», — присовокупила девушка, предвидя следующий вопрос. Тетушки и Фанни действительно замолчали. Только укоризненно глянули на Тосю, сердясь, что она так долго не показывала им такую важную улику. Они щупали оцеревший картон с надгрызенными мышками уголками. «Как это мило», — сказала тетушка Агата, сквозь лупу рассмотрев уцелевшую информацию на обороте. «Похоже, картина была весьма популярна в позапрошлом веке, раз с нее сделали репродукцию». «Котиков все любят», — добавила мисс Джейн и покосилась на потолок. «Даже таких обормотов, как наш. Вот только почему современные альбомы и справочники ее не публикуют? И в те, что времен четвероюродного дедушки, она не попала тоже». «Потому что стыдятся, что не могут ее найти? Или искусствоведы решили, что она принадлежит кисти другого художника?» «Айвазвонский был пейзажистом, а котяток рисовал анималист. Даже корову Айвазвонского приписывали какое-то время кисти другого художника». «Скандал повышает продажи», — встрепенулась мадам Тиффани. А бабушка Джейн дополнила. «Но что бы там ни твердили искусствоведы и оценщики, сэр Артур утверждает, что в завещании Айвазвонского она упомянута и написана им лично. Доктор был на оглашении. Котята на граммофоне отписаны нашей семье». «Или кто-то специально озаботился, чтобы все упоминания об этой картине были стерты?» Пропустила линию наследования миссис Агата. «Ну, ты уже слишком глубоко копаешь, душа моя», — заметила мисс Джейн. «Еще и скажи, что катастрофу устроили специально для этого». Старушка меленько рассмеялась. Но, судя по упрямому лицу тетушки Агаты, аптекарша на этот раз с двоюродной свекровью не согласилась. Разговор о таинственной картине на этом временно увял. Открытка, к сожалению, Тоси, отправилась в пакет и в ящик к уликам. А саму девушку отправили спать. Она и не протестовала, сильно умаявшись за день и интеллектуально, и физически.